Торгал закричал в унисон с далеким воплем, повергая в панику стоящих перед ним защитников дворца. Вокруг него воины Галворбок побросали оружие и вцепились руками в шлемы. Тронный зал огласился невыразимым страдальческим ревом Вокса. Ее психическое совершенство, Шал Вес Налия IX, смотрела на это неожиданное безумие сквозь пелену слез. До этого правительница Калиса корчилась на своем непомерно огромном троне. Гора жира, покрытая грудой пышных одеяний, и во всеуслышание стонала и рыдала. Последние уцелевшие защитники, те, кто еще не сбежал, оставив ее погибать от рук захватчиков, тоже были захвачены врасплох внезапным прекращением резни и криками воинов в красной броне. Церемониальные клинки гвардии были бесполезны против брони Астартес, как были бесполезны и их бронебойные ружья. Вместо того, чтобы броситься в атаку, защитники воспользовались мгновением передышки, чтобы отойти к трону ее психического совершенства. «Ваше высочество, пора уходить!» — обратился к ней капитан дворцовой гвардии. Эти же самые слова он повторял на протяжении нескольких дней. Но если это не подействует сейчас, ему, по крайней мере, больше не придется и пытаться. В ответ она разрыдалась. Все подбородки затряслись. «Забудь про нее», — сказал кто-то из защитников. От громких криков захватчиков все лица вокруг были крайне напряжены. «Ревус, это наш последний шанс!» «Защищайте меня!» — взвыла правительница. «Исполняйте свой долг! Убейте их всех!» Ревусу было уже 52 года, и он со всей преданностью служил отцу нынешнего психического совершенства, обаятельному и успешному правителю, любимому всем народом. Чего так не хватало этой жирной паскуде, его дочери? Но он не мог уйти, точнее, не мог себе этого позволить. Ревус повернулся и посмотрел на поверженных захватчиков, павших на колени и кричавших среди моря истерзанных тел. В этот момент он принял последнее в своей жизни решение. Он не побежит. Ему не подобает так поступать. Он будет защищать ленивую дочь своего господина ценой жизни и сломает клинок о броню врагов, напоследок выплюнув им в лица свое презрение. «Бегите, псы!» – бросил он своим людям. «Я умру, выполняя свой долг!» Половина стражников восприняла его слова как приказ и мгновенно разбежалась. Ревус увидел, как они исчезают в служебных проходах, и, несмотря ни на что, не мог осудить их за трусость. Капитан дворцовой гвардии остался среди какофонии криков с 8 защитниками. Все они были либо слишком горды, либо преданы своему долгу, и все были ветеранами, которым перевалило за 40. «Мы с тобой», — сказал один из них, повысив голос, чтобы перекричать вопли. «Защищайте меня!» — снова завыла отвратительная девка. «Вы должны меня оберегать!» Ревус прочитал короткую молитву с почтительными пожеланиями духу ее отца всех благ и пообещал вскоре встретиться с ним в загробной жизни. Захватчики уже поднялись, крики перешли в стоны и ворчание, и они потянулись за оружием, которое валялось в лужах крови. Ревус бросил клич «В атаку!» и сам выполнил свой призыв. Он даже не надеялся убить хотя бы одного из захватчиков, зная, что это не в его силах. Он лишь стремился сломать лезвие о красную броню, нанести единственный удар, чего не смогли сделать многие из погибших защитников. Он с криком рванулся вперед, но уже через мгновение рухнул на пол. Он даже не почувствовал боли, только мгновение слабости, и ноги вдруг выскочили из-под тела, а над ним нависла громада красного воина. Его клинок остался целым. В последнем желании Ревусу было отказано. Захватчик наступил на грудь умирающего человека, переломав все кости и раздавив внутренние органы. Капитан дворцовой гвардии Ревус умер, так и не узнав, что его ноги и нижняя часть туловища после первого удара Красного Воина отлетели метра на три в сторону. Торгал убил последнего из преданных защитников и первым из Галворбаг добрался до трона. Едкая слюна все еще обжигала гортань, но конечности обрели былую силу и снова ему повиновались. Вокс лихорадила от сообщений остальных отрядов, переживших такие же приступы боли и раскаты смеха в мозгу. «Убирайтесь из моего мира!» – орала на него со своего трона ее психическое совершенство. Торгал выдернул ее сиденье, схватив за толстую шею. Вес оказался значительным даже для доспеха Астартес. Он почувствовал, как под напряжением активировались гиросистемы в плечевом и локтевом суставах. Рядом с ним сел Фарис, надевал шлем после того, как сплюнул черный сгусток на один из трупов. «Да убей ты эту свинью! Нам пора возвращаться на орбиту. Что-то случилось!» Торгал покачал головой. «Ничего не случилось!» Он изо всех сил старался не обращать внимания на протестующие вопли женщины. «Но надо бы связаться с капелланом. Если это назначенный час, мы должны...» «Что?» «Что мы должны...» Селфарис едва не рассмеялся. «Что мы должны сделать? Я слышу, как в моем черепе хохочет демон, а кровь так раскаляется, что вот-вот расплавит кости. У нас нет плана на этот случай. Никто из нас на самом деле не верил, что этот час настанет. Убирайтесь из моего мира!» Опять заорала правительница. «Оставьте нас в покое!» Торгал презрительно усмехнулся за лицевым щитком, чувствуя отвратительный рыбный запах чужой потной кожи. Какой ужасный случай в прошлом этого мира привел к подобному отклонению? Что могло вызвать необходимость такого осквернения? Порча человеческого геносемени генами ксеносов. Эти люди не были ни более сильными, ни просвещенными, ни более развитыми, чем любая другая человеческая цивилизация. По правде говоря, они даже казались более отсталыми. «Зачем вы это с собой сделали?» – спросил Астартес. «Убирайтесь из моего мира! Убирайтесь!» Он отшвырнул ее в сторону. Мясистая груда рухнула на пол, и перелом шеи положил конец династии. «Сжечь все!» – приказал Торгал. «Сжечь все и вызвать громовые ястребы! Наступил назначенный час! Я доложу Алому Повелителю!»